28. «Как фактурно смотрятся те люди на канатах», — поделился впечатлением капитан Хоббс. «И ветер в этом каньоне такой, знаете, устойчивый». Никто из офицеров не отозвался. Они сосредоточились по мостику, каждый у своего окна, и напряженно высматривали малейшие признаки засады. Боврель на плече у Алика беспокойно ерзал, чуя общую напряженность. Снаружи усердно трудились повстанцы, натягивали канаты, прихватывали их клиньями, обматывали вокруг металлических столбов, вбитых прямо в скальный грунт. Концы при снижении Левиафана напряженно подрагивали. Командная тень корабля метр за метром расползалась под днищу каньона. Водород капитан стравливать не стал на случай экстренного взлета. Ощущение было такое, что воздушный зверь бьется на привязи, противясь путам, как Гулливер среди клопочущих лилипутов. «Вы полагаете, эти повстанцы в самом деле нам помогут?» – спросил Алек у доктора Барлоу. «Хочется надеяться, после всех этих устроенных нам неудобств». Ноздри ученой леди раздраженно затрепетали. «Я уверена, что мистер Хёрст хотел лишь немного драматизма для своих киноновостей». «Кино!» – тонким голоском повторил ее Лори и хихикнул. «Подумать только, а я еще доверял этому человеку», – вздохнул мистер Тесла. С момента поломки он пребывал в грустном настроении. Особенно после того, как с машинной платформы доложили, что виной тому горючее мистера Хёрста. «Возможно, он совсем не против мира», – рассудила доктор Барлоу. «Просто конфликт увеличивает продажу его газеты». «Я, кажется, где-то уже слышал об этом Панчо Вилье», – спросил Алек. «Газеты нынче только о нем и пестрят». Мистер Тесла мрачно следил за суетящимися внизу людьми. «Его имя Франциско Вилье, но он предпочитает прозвище Панчо, поскольку считает себя другом бедноты. Отнимает у богачей плантации и раздает их христианам». «Обычное занятие для повстанцев», – сказала доктор Барлоу, а ее Лори воинственно шмыгнул носом. «Надежда лишь на то, что он не отнимает воздушных кораблей». Алекс с сомнением покачал головой. Каким бы непредсказуемым и шатким ни было мироустройство, в душе он знал, что провидение направляет его к миру. И его поиск никак не мог закончиться здесь, в этом пыльном каньоне. «Мостик!» — говорит мичман Шарп, словно из ниоткуда донесся голос Дерин. Все взоры обратились на вестовую ящерицу, застывшую на потолке. «Шагоходы на утесах выше нас!» «По крайней мере, два!» – продолжала она. «Это может быть засада!» По мостику прошел ропот. Боврель у Алика на плече вздрогнул. Вокруг капитана собрались офицеры. «Шагоходы?» – удивился Алик. «Они же дарвинисты!» «На их воздушных кораблях моторы жестянщиков», – напомнил Тесла. Доктор Барлоу глянула из окна. «А вот это действительно тревожно! Левиафан крайне уязвим для атаки сверху!» Алек пытался рассмотреть окружающие утесы, но небо загораживал газовый мешок. Под громадным пространством воздушного корабля ощущение было как западнее. Черт бы побрал Хёрста за его нечистые игры ради сенсации. «Готовить к бросу балласт», — объявил капитан. «Рубить концы, сэр», — уточнил кто-то из офицеров. «Это не принципиально. На такой плавучести они все равно лопнут». «По-моему, несколько бесчеловечно», — заметила вскользь доктор Барлоу. Эти концы могут обезглавить кого-нибудь из людей. Снаружи с прежней сосредоточенностью работали наземники. Крепили канаты, не подозревая о хаосе, который мог вот-вот разразиться. Среди них металась фигура в летном комбинезоне, со сложенными на спине крыльями скольжения. «Но ведь там Ньюкерк!» – беспомощно обернулся Алек. «Мы же не можем его оставить!» «Боюсь, что мы вынуждены это сделать!» – грустно покачала головой ученая леди. «Если это засада, мы рискуем себя выдать, а это недопустимо». «Вы хотите сказать, мы просто...» Начал Алек, но тут по земле мелькнул темный силуэт. «Маленькая крылатая тень по правому борту». «Итак, по моей команде!» Поднял руку капитан Хоббс. Алек сощурился, напряженно глядя, как тень чертит все сужающиеся круги. Крылья напоминали те, что на спине у Ньюкерка. «Дерин Шарп!» – прошептал Боврель. «Стойте!» – крикнул Алек, резко оборачиваясь к капитану. Он порывисто шагнул к нему, но дорогу преградил корабельный охранник. «Там Дилан!» Капитан обернулся, все еще не опуская руку. «Сюда спускается мичман Шарп!» – еще раз крикнул Алек. «На то есть какая-то причина!» Офицеры стояли на изготовку, глаза устремив на капитана. Тот мгновение колебался, после чего вскользь глянул на старшего офицера. «Посмотрите!» Алекс спешно прошел к окну и указал на мелькающую кругами тень. Теперь ее увидели и люди на причальных канатах. Перекликаясь, они смотрели вверх. «Откуда вам известно, что это Шарп?» – спросил старший офицер. «Потому что это...» – голос у Алика буксовал. «Мистер Шарп!» – объявил Боврель. Крылатый силуэт Дерин всплыл в поле зрения под закраиной газового мешка. Накренившись под немыслимым углом, она летела вниз, а в руках мелькали флажки. Вот Дерин, маша на лету руками, метеором проскочила мимо окна и исчезла. «Кто-нибудь уловил эти сигналы?» – осведомился капитан. «К.А., сэр!» – нерешительно сказал один из штурманов. «Лично я только это уловил». «Ловушка!» – истолковал капитан. «Приготовиться!» «Прошу прощения, сэр!» – подал голос старший офицер. «Но там следом, кажется, шло М!» Капитан Хоббс озадаченно нахмурился. Алек подбежал к заднему окну мостика. Тень какое-то время металась, затем Дерин опять появилась в поле зрения. На бреющем полете она прилетела мимо передних окон, распугав наземников. Сигнальные флажки по-прежнему взмахивали, а затем ее ботинки задели о жесткую землю. Дерин скинулась, стремясь удержаться в воздухе. При этом флажки выпали у нее из рук. Напоследок крылья снова ее приподняли, но почти сразу смялись и спутались. Получился не взлет, а куриный подскок. Тут со всех сторон набежали люди, и Дерин исчезла среди них в туче пыли. «Кто-то уловил сигналы?» – нервно выкрикнул капитан. «ЭРА!» – неуверенно отозвался старший офицер. «Или, может, ЕРА?» «КАМ!» – подсказал смышленый Боврель. И все внезапно встало на места. «Шагоходы на утесах!» – осенило Алика. «Это передвижные камеры!» «Шагающие камеры?» – недоверчиво переспросил капитан. «Но откуда у повстанцев такая техника?» «Шарп провел рекогносцировку. Они, должно быть, заранее знали о нашем прилете», — сообразил старший офицер. «Сэр, нам надо дать...» «Пленка!» — воскликнула доктор Барлоу. В тех бочках лежали непроявленные бобины пленки. Видимо, у повстанцев имеются на вооружении кинокамеры. Это не нападение. Секунду на мостике стояла тишина. Все смотрели на капитана. Тот, скрестив руки на груди, нервно барабанил пальцами. «Огонь по нам пока не открывали», – рассудил он наконец. «Тем не менее, готовность номер один. Первый же выстрел, хотя бы из воздушки, и мы сбрасываем балласт». Алик медленно перевел дух, а Боврель у него на плече подобрал коготки. И тут послышался осторожный голос доктора Баска. «С Шарпом, кажется, что-то случилось». Алик метнулся на мостик, бесцеремонно оттолкнув двоих корабельных охранников. Из передних окон было видно, как Дерин, скрючась, неподвижно лежит в сотни метров. «Я иду туда!» – без лишних слов засобирался Алик. «Ваше высочество!» – прокашлявшись, сказал капитан. «Я этого допустить не могу!» «Кто-нибудь еще на корабле говорит по-испански?» – спросил Алик, уповая на то, что лавируя между итальянским и латынью, можно будет как-нибудь справиться. Капитан, оглядев офицеров, пожал плечами. «Похоже, что нет. Учтите, если положение ухудшится, мы немедленно сбрасываем балласт». «Не сомневаюсь, но любое непонимание может обернуться плачевно, поэтому дайте мне шанс его уладить». Капитан подумал, затем вздохнул и обернулся к доктору Баску. «Идите с ним и возьмите 5 человек из корабельной охраны». Нюкерк уже стоял на коленях рядом с Дерин. Вокруг толпились люди Вильи. Кто-то, размахивая руками, кричал «Медика! Медика!», что, безусловно, означало «врача». Во всяком случае, на итальянском. Несколько причальных концов все еще болтались, и кто-то, видимо, старший, пытался привлечь людей обратно к работе. «Дилан!» – кричал Алек, проталкиваясь сквозь толпу. Повстанцы расступались в стороны, пялись при этом на Бовреля. Нюкерк поднял перемазанное пылью лицо. «Он в сознании, только ногу повредил». «Конечно, я в сознании», – огрызнулась Дейн. «Попробуй тут вырубись, когда боль просто адская». Алик опустился рядом на колено. Левый рукав ее формы был изорван и в крови, а одно колено подтянуто к груди. Глаза от боли зажмурены. Боврель страдачески скульнул, а Алик взял Дейн за руку. «Потерпи», – попробовал он успокоить ее. «Я привел доктора Баска». Дейн открыла глаза. «Ну ты, Думпков!» – желчно шепнула она. Алекс застыл. Действительно, каким бы повреждение ни было, Дерин не могла подпустить к себе хирурга. «Ньюкерк!» – распорядился Алек. «Расставьте этих людей снова по местам!» А Дерин он прошептал. «Обопрись мне на руку. Если сможешь встать, он может. Не будет основательно тебя осматривать». «Становись справа!» – сказала она, беря его за плечо. Алек в попыхах сосчитал до трех и кое-как выпрямился, поднимая Дерин на одну ногу. Так, вдвоем, они встретили доктора Баска, который в сопровождении двух охранников только сейчас пробрался сквозь толпу. Дерин рядом с Аликом припадала на неповрежденную ногу, угрожая опрокинуть своего помощника. Сейчас особо чувствовалась их разница в росте. К тому же Дерин была тяжелее, чем оказалось. Видно, накачала мышцы при лазании. Предусмотрительный Боврис спрыгнул у Алика с плеча. Алек, скрипнув зубами, кивнул доктору Баску. «Мистер Шарп чувствует себя вполне сносно», — сказал он. Хирург оглядел Дерин сверху донизу. «Вы удержитесь на ногах, мистер Шарп? А то падение было нешуточным». «Все в порядке, сэр. Коленка малость ушиблена, только и всего». Она неловко скакнула вперед, и Алек помог ей сделать шаг. «Ничего, ходьбой разработаю». «Не дурите, Шарп, сядьте». Доктор Баск полез в кожаный саквояж и вынул оттуда длинные ножницы. «Дайте-ка, я осмотрю ногу». Дерин, взглянув на Алика, украдкой кивнула, и они вдвоем подбрели к близлежащему плоскому камню. Дерин тяжело на него опустилась, и на руки к ней запрыгнул Боврель. Под его внезапным весом она болезненно поморщилась, но не издала ни звука. Рядом в сланцевый камень был вбит металлический клин, приготовленный к нему причальный канат дрожал от напряжения. Алек представил, как он, лопаясь, срезает ему голову и невольно перевел взгляд на окна мостика. Было видно, как оттуда пристально смотрит капитан в тесном окружении офицеров. «Твое сообщение мы получили буквально в последний момент», — сказал он. «Камера!» — горделиво произнес Боврель. «Я теперь жалею, что и первое послал», — Дерин, поглаживая зерку спинку, покачала головой. «По словам мисс Роджерс, генерал Вилья по уже завязан в киношном бизнесе, представляешь? Вот почему Хёрст контрабандой протаскивает ему и оружие, и пленку. Ему нужны батальные сцены для его киножурналов, ха!» «Киножурналов, ха!» – извительно пискнул Боврель. «Эй, потише, парень!» – доктор Баск сейчас разрезал над коленом штанину. На бледной плоти разрывался лиловый синяк. Дерин с беспокойством поглядывала на Алика. «Если нога сломана, скрывать обман окажется невозможно». «Сэр!» – окликнул один из охранников. «Там кто-то едет!» «Ваше высочество, не соблаговолите соблюсти этикет?» Не отвлекаясь, попросил доктор Баск. «Само собой!» Алек, как мог, подбодрил Дерин кивком. «Дескать, все будет хорошо!» И, обернувшись, увидел, как сквозь расступающуюся толпу продвигаются два здоровенных фабрикатных быка. С 3 метра ростом они грозно нависали над людьми своими коваными металлом рогами и теснили их плечищами шириной с паровозный тендер. На спинах этих чудищ сидели погонщики с остальными цепями, идущими от серебряных колец в бычьих носах. За каждым погонщиком возвышалась платформа, на одном быке с пулеметом Гатлинга, на другом с кинокамерой по повстанцу с винтовкой. Между этими двумя гигантами едва был заметен всадник на лошади, в ковбойских сапогах, шляпе с маленькими полями и коротком буром пиджаке, перепоясанном 2 портранташами. Вся одежда на нем была смята, как будто он дней где-то валялся, а на небритой физиономии с неухоженными большими усами горели карие глаза. Испанский Алекс знал всего ничего, от силы пару фраз, но тем не менее галантно поклонился, хватаясь за любую возможность продемонстрировать такт и дружелюбие. «Соно Александр, принципе де Хогенбург». Человек рассмеялся и на педантичном, но в целом вполне чистом английском сказал. «Вы, видимо, имели в виду сой. К вашим услугам, генерал Франциско Вилья, революционный губернатор Чихуахуа». «Честь имею, генерал», — сказал Алек, отвешивая очередной поклон. «Так вот он каков, знаменитый повстанческий вождь, Робин Гуд мексиканских пионов». Еще неизвестно, что он может подумать о стоящем перед ним богатом юнце королевских кровей. И вообще интересно, чью сторону он принял в Великой войне на европейском континенте. На ремне у Вильи в деревянной кобуре висел Мауэр германского производства. «Ваш человек ранен?» – осведомился Вилья. Алек обернулся. За его спиной Дерин морщилась от боли, в то время как доктор Басс накладывал ей на плечо какой-то компресс. «Ничего, сейчас подойдет мой персональный врач. Но помилуйте, зачем он спрыгнул с борта вашего корабля? Он всех нас на минуту переполошил». «Это все из-за шагоходов с камерами», — пояснил, глядя снизу, Алек. «Возникла некоторая неясность насчет их цели». «Ай-яй-яй», — Вилья озабоченно подсокал языком. «Не надо было предугадать. Прошлой зимой один из этих шагоходов взял в плен целый взвод федералов. Они думали, он их перестреляет». Алек мысленно сравнил пулемет Гатлинга с камерой, водруженной на одном из этих грозных быков. «Вполне оправданная ошибка. Эта штука в армейских рядах и вправду смотрится довольно необычно, тем более, когда она на ходу». «Может и необычно», — генерал указал на гондолу Левиафана. «Но только, я вижу, не на вашем корабле». Алек посмотрел наверх и увидел мистера Фрэнсиса с его бригадой. Из закрытых окон мичманской кают-компании они сейчас увлеченно снимали эту встречу. Получается, опять он перед камерами. Опять позерство и игра. «Похоже, от них просто некуда деться», — смирился Алек. «Генерал, вы можете оказать нам помощь в починке наших моторов?» Вилья Седре почтительно склонился. «Безусловно. Все это часть моей сделки с сеньором Хёрстом. Он шлет свои искренние извинения за причиненное неудобство». Алику хотелось сказать на это что-нибудь до неприличия едкое, но тут сзади послышался окрик Дерин, и он рывком обернулся. Доктор Баск стягивал с нее куртку, обнажая на левой руке Дерин красное пятно. Еще немного, и он начнет стягивать с нее рубаху. Алек повернулся к генералу. «Сеньор Вилья, очень прошу, скорее сюда вашего доктора. Боюсь, наш корабельный эскулап не вполне компетентен». «В таком случае считайте, что вам повезло. Доктор Асуэла – непревзойденный специалист по части боевых ран». Вилья жестом позвал кого-то из толпы. «Отведите его к вашему другу». Алек наспех поклонился и кинулся туда, где сидела Дерин. «Генерал Вилья», — сказал он, запыхавшись, но при этом твердя кладя руку доктору Баску на плечо, выразил желание, чтобы мистер Шарп осмотрел его персональный доктор. «Блажь! С какой стати?» «Настаивает на правах хозяина», — сердито прошептал Алек ему на ухо. «Обижать его — значит навлечь неприятности». «Вот уж действительно дурь», — хмыкнул доктор Баск, но встал и отодвинулся на шаг в сторону. Через толпу пробирался доктор Асуэла. Человек лет 40, в твидовом костюме с галстуком-веревочкой. Глаз за кругляшками очков было не видно из-за солнца. Алек пошел к нему навстречу, отчаянно придумывая, как бы уберечь Дерин. Он глянул на палящее солнце, прикидывая в уме скудный запас фраз на испанском. «Эль сол, мало!» Доктор Мистиканец поглядел на Дерин, затем на тень от Левиафана в каком-нибудь десятке метров. «Он у вас может идти?» Спросил он на безупречном английском. «Шевелить его нельзя», — ответил Алек. «Мы можем соорудить какое-нибудь прикрытие?» «От чего бы и нет». С удивлением пошел навстречу Асуэла и стал выкрикивать какие-то распоряжения. Вскоре к нему стали стаскивать куски брезента, сооружая для Дерин подобие палатки вне поля зрения корабельной гондолы. Алек тем временем настойчиво отвел доктора Баска в сторону. «Генерал Вилья хочет передать капитану сообщение. Он говорит, что сделает все возможное, чтобы корабль был снова на ходу». «Что ж, замечательно. Я пошлю одного из охранников». «Нет», — Алек покачал головой. «Он хочет, чтобы сообщение доставил офицер». Доктор Баск хмуро смотрел на куски брезента. «Понятно», — сказал он после паузы. «Вы присмотрите за Шарпом?» «Ну, а вы как думали, доктор?» Даже с некоторой обидой отреагировал Алек, чувствуя в душе облегчение. Единственным деликатным моментом теперь было не дать повстанческому доктору узнать секрет Дерин или, по крайней мере, сделать так, чтобы он воспринял его спокойно. На обратном пути к палатке Алек осознал, что в течение каких-то 3 минут солгал троим. Хуже того, сделал это довольно умело. Он тряхнул головой, стараясь не обращать внимания на легкое поташнивание в животе. Ведь если на то пошло, Дерин его об этом предупреждала, а он дал ей слово. Это была битва, которую она вела каждый день, и он теперь был частью ее обмана.